и скажи, что мы свяжемся с ними снова, как только нам будет что сказать. Люди, война окончена. Через 10 минут весь лагерь знал об этом. Мэгги выступила по трансляционной сети, прокрутила ленту с предложениями Гризи и рассказала о приближающейся катастрофе. Затем она приказала Алексису Харкурту изучить данные, полученные от Гризи, и сообщить ей результаты. Повернувшись к Дэнни, она сказала: «У меня нет теперь кровати, но мне нужно поспать хотя бы час. Ложись в моей палатке. Я ждала, что ты это предложишь». Мэгги посмотрела на тускло-багровое небо, где в облаках прятался Кунг, и покачала головой. «Ужасный день, и он еще не кончился. Знаешь, что я хочу сделать на митинге? Понятия не имею. Разумеется, тебе никогда не догадаться. Я хочу заявить о полной отставке полковника Мэгги Миннингер от активной деятельности». «Что?» «Закрой рот, Дэнни, и не стой столбом. Мы создадим гражданское правительство. Оно начнет действовать, когда худшее останется позади. А может, и раньше, мне все равно. Может быть, ты и все те, кто выступал против армии, правы. Теперь очевидно, что мои действия привели к тому, чего я хотел. Я полагаю, что нужно провести выборы в правительство, и ты должен стать его главой». «Зачем? Почему я? Мэгги, ты хочешь, чтобы я все расхлебывал? Почему ты? Потому что ты практически единственный, кто остался из первых поселенцев. Ты и Каппи. Потому что тебя все любят. Потому что ты единственный в лагере, кто может управлять, и к тому же ты не солдат. Я не давлю на тебя. Решай сам. Но я буду голосовать за тебя». Хотя, добавила она, вряд ли наше решение изменит что-либо. Они были уже у палатки, и Мэгги задержалась у входа, глядя на небо. «Черт», — сказала она, — «опять начинается дождь». «Раненый», — воскликнул он. «Да, надо построить навес. Жаль, Дэнни, я надеялась, что перед митингом мы с тобой немного развлечемся в постели». Дэнни не мог удержаться от улыбки. «Мэгги, ты очень странный человек. Иди ложись». Когда она вошла в палатку, Дэнни обнял ее. «Я никогда не мог предположить такого поворота. Что заставило тебя поверить в гражданское правительство?» «Что заставило? Может, этот чертов Кринпит, если бы он не рухнул на меня, вы сейчас хоронили бы меня вместе с другими. Он отдал свою глупую жизнь, чтобы спасти меня, хотя я и не доверяла ему». Их осталось так мало, что для митинга не потребовалось включать трансляцию. Те раненые, которые могли сидеть, слушали сидя, а остальные расположились на мокром помосте танцплощадки. Мэгги Миннингер говорила, стоя на небольшом возвышении. Она рассказала о выводах Харкурта. «Данные, полученные от Гризи, относятся большей частью к геологии, а не к астрономии. Они выкопали множество шурфов. Из данных очевидно, что вспышка происходит регулярно раз в 20-30 лет. Судя по количеству пепла и угля, происходит увеличение уровня излучения на 70% при длительности вспышки в неделю, а может и дольше. Этого достаточно, чтобы убить нас, как теплом, так и ионизирующим излучением. Когда это случится, они предполагают, что минимум через 10 дней. Я могу только подтвердить это». Из толпы послышался шепот. «Из полученных данных видно, что температура поверхности постепенно повышается уже 2 недели. Поэтому и погода испортилась. Во время вспышки температура поверхности будет между 35 градусами и точкой кипения воды. Я не думаю, что она будет выше, хотя трудно предположить, что будет в момент вспышки. Во всяком случае, то, что может гореть, сгорит. Например, леса. Но не сразу, сначала они высохнут. После этого температура упадет, начнутся сильные дожди, которые зальют пожары. Период дождей продлится несколько недель, а затем все придет в норму». «Но не останется ничего живого», — добавил кто-то. Харкурт развел руками. «Может быть. Но если будут убежища, то можно выжить». Он хотел продолжить, но Мэгги остановила его. «Ты говоришь без большой уверенности?» «Да». Делхаус встал. «Алекс, почему же на Джеми есть жизнь, если эти вспышки происходят регулярно?» «Я могу только высказать предположение. Сначала о растительности. Она выгорает, но затем из корней прорастает новая. Семена, вероятно, выживают тоже.